Письмо 88. 5 августа 1954 года. Христос посреди нас. Просишь меня сделать указания или определить правила и наладить твою жизнь на путь истины? Эта твоя просьба превышает мой ум и духовные способности, но за послушание, позабыв свою немощь и неспособность, пишу, что Господь положит мне на сердце. Старайся не осуждать никого ни в чем. Чего себе не хочешь, того и другим не делай. Помни, что за каждое праздное слово дадим ответ пред Богом на страшном суде. Двум господам служить нельзя. Примиряйся с соперником, чтобы он не заключил тебя в темницу. Чтобы вражды не было ни с кем, иначе молитва не будет угодна Богу, даже послужит во грех. Как же будет у Бога прощение нашим грехам, когда сами не прощаем? А вот тебе коренное указание, на котором зиждется наше спасение. Конечно, легко указать и легко пожелать, но исполнить очень трудно. И мы, немощные, одних наших сил не хватит, должны просить помощи у Бога, чтобы Он по своему милосердию помог нам, грешным. Вот святые отцы и избрали молитву Иисусову непрестанную. Вам, в миру живущем, очень трудно держать непрестанную молитву. Однако знай, святые отцы всякое доброе дело приписывают молитве. Добрый разговор, память Божия, терпеть поношение, укорение, презрение и насмешки и так далее. Ты хочешь иметь определенное правило молитвенное. Преподобный Исаак Сирин не советует обременять себя вычитыванием, количеством стихословий и быть рабом у правила. Ибо в рабском делании нет мира. Слово 30. О том, как должно молиться без кружения мыслей. Можно читать утром и вечером несколько молитв. Сами определяйте, сколько. Сообразуйте с временем. Только чтобы было не на ветер, а со вниманием, ибо внимание — душа молитвы. Ежедневно надо прочесть главу Святого Евангелия и главу апостольских посланий. «По Божьей милости, что было у меня на сердце, то и написал, и прими это не как закон или повеление, а как совет. Сама усматривай и сообразуйся с условием вашей жизни».